прекращаясь на припае, буквально в нескольких километрах от берега. Граница этих ветров видна с припая, где в это же время стоит тишина и светит солнце простым глазом в виде клубящейся стены снега. Конец примечания. Расскажу в подтверждение о таком случае. Аткинсон и Дмитрий с грузом галет и пемикана для предстоящего спасательного похода отправились на собаках на мыс Хат. Я некоторое время шел с ними, а затем повернул к ледниковому языку, чтобы на его оконечности установить флаг, который помогал бы нам вести картографическую съемку местности. Погода была ясная, солнечная. С возвышенной точки, куда я поднялся, хорошо просматривались очертания островов, и было отчетливо видно, какие огромные куски оторвались от языка осенью 1911 года. Я предвкушал приятную прогулку обратно к дому, но тут мое безмятежное состояние нарушили сильные порывы ветра со снегом, налетевший со стороны скал Хаттона. Поскольку я ношу очки и без них ничего не вижу, мне удалось сориентироваться по одному только солнцу, слабо проглядывавшему еще сквозь снежную пелену. Но каково было мое удивление, когда у острова Литл Рейзербек я вышел из вьюжного вала на чистый воздух. Всего на одну минуту сюда залетел снежный вихрь и ослепил меня, но уже в следующую все успокоилось, и только маленькие снежные султаны, поднятые порывами севера, напоминали о происшедшем. Зато еще через 300 метров дул сильный северный ветер. В этот день, по сведениям Аткинсона, на мысе Хат температура воздуха была минус 27 градусов Цельсия, сила ветра 8 баллов, а у нас на мысе Эванс термометр показывал минус 18 градусов Цельсия. Зимовщики сидели на скалах и покуривали под лучами солнца. Можно привести много других примеров, доказывающих, что часто даже погодные условия носят сугубо местный характер. Однажды в середине зимы нас разбудил шум пурги, ставший уже привычным. До этого несколько дней стояла тихая погода, и лед укрепился настолько, что можно было снова поставить рыболовную сеть. Но такого ветра ей не выдержать. Это понимали все. И после завтрака Аткинсон, упрямо выставив вперед нижнюю челюсть, заявил, что не намерен терять вторую сетку из-за какой-то метели, будь она неладна. Вместе с Кэйохейном он пошел на припай. И едва не переступили порог дома, как поземка скрыла их в темноте от наших глаз. Они вынули сеть, но на мыс взошли совсем в другом месте, и мы были рады, когда они наконец возвратились домой. Вскоре после этого весь лед унесло. Надо отдать должное погонщикам мулов. сумевших тренировать их так, что они не получали травм. Погруженный во мрак мыс Эванс, усеянный огромными валунами, с незамерзшим морем вокруг, мало подходящее место для выгуливания очень резвых и легко возбудимых мулов, только что покинувших теплое стойло, особенно если они вышли на прогулку впервые за несколько дней. Если ветер довольно сильный, еще продолжает дуть, и ты боишься обморозить лицо, зная, что руки уже отморозил. Тем не менее, все обходилось без неприятностей. Мулы очень любили гулять на свежем воздухе, и когда воспаление над коленной сумки приковало паяри к хлеву, он мстил своим более удачливым сородичам тем, что каждого выходящего и входящего норовил укусить побольнее. Больше всего хлопот было с Гулабом, но Уильямсон сумел найти к нему подход. Некоторые животные, особенно Лалхан, выделялись игривым нравом. Они любили описывать бесконечные круги вокруг своего погонщика, затем внезапно остановиться и бить копытом снег. Хан Сахиб, напротив, выходил со скучающим видом и все время зевал. Мы подозревали, что у него антарктический сплин. А вообще-то наши мулы выглядели как нельзя лучше. И в том заслуга Лэшли, который ежедневно их чистил и вообще всячески холил. Но не дай бог ему уделить чрезмерное внимание одному из животных. Остальные страдали от ревности. Только собаке Вайди удавалось сохранить хорошие отношения со всеми ними. Она обходила стойло и по очереди терлась носом с каждым. Кормили мулов примерно так, как год назад Отс кормил пони. И этот рацион вполне оправдал себя. Содержание собак на борту Терра-Новы во время плавания на юг, конечно, оставляло желать лучшего. Читатель, наверное, помнит, что они находились на привязи на главной палубе поверх лежавшего там груза, и во время штормовой и просто плохой погоды, правда, непродолжительной, бедняжкам приходилось несладко. Но ведь их больше некуда было поместить. Каждый квадратный сантиметр межпалубного пространства был так забит различными вещами, что даже наше личное имущество, рассчитанная по крайней мере на 2 года жизни в Антарктике, пришлось ограничить размерами небольшого стандартного сундучка. Любой моряк подтвердит, что строить будки или навесы на палубе, над или рядом с багажом было просто невозможно. И я не думаю, что в действительности собаки страдали от непогоды больше, чем мы. А в хорошую погоду и при прохождении паковых льдов они чувствовали себя вполне уютно. Тем не менее, будущим исследователям следует позаботиться о том, чтобы предоставить своим собакам более удобные зимние помещения, чем были у нас. Амундсен, обосновавшийся на зиму непосредственно на самом барьере, где было холоднее, но зато значительно менее ветрено, чем на мысе Эванс, держал собак в палатках, а днем отпускал их бегать свободно по лагерю. «У нас палатки сорвал бы ветер, а построить снежные дома, как это сделал Амундсен на барьере, мы, как я уже объяснил, не могли из-за отсутствия больших наносов снега. Самым спокойным из наших собак мы предоставляли свободу, особенно в последнюю зиму экспедиции, в начале которой, кроме того, построили собачий лазарет. Мы бы с радостью выпустили на волю всех псов, но они бы перегрызли друг другу глотки. Возможно, они бы и у нас вели себя иначе. Догадайся мы, как Амундсен, надевать на них намордники перед тем, как спускать с привязи. Его собаки вскоре поняли, что бескровные драки теряют всю свою прелесть и перестали драться. А потом уже и без намордников бегали в самом мирном расположении духа. Но наши псы несли бы страшный урон поголовью тюленей и пингвинов, и многих унесли бы ломающиеся льдины. Находившиеся на привязи собаки лежали с подветренной стороны ящиков, каждая в своей норе. Во время пурги они свертывались уютным колечком под пластом снега. И точно так же вели себя в санных походах по барьеру. Каждый погонщик, поставив в походе палатку для себя, первым делом должен был вырыть яму для каждой своей собаки. Возможно, такие условия им более привычны, чем какие-нибудь иные. Возможно, под снегом им даже теплее, чем было бы в любом неотапливаемом помещении. Но я в этом не уверен. Одно могу сказать. Несмотря на суровые условия жизни, наши собаки выглядели замечательно. Даже после самых трудных санных походов они быстро набирали вес, приобретали здоровый вид, а в походах проявляли себя с самой лучшей стороны. Мы не могли построить для них дом, ведь даже павильон для магнитных наблюдений – сооружение куда менее фундаментальное – нам пришлось оставить в Новой Зеландии. На корабле не нашлось места для него. Не возьму на себя смелость советовать зимовщикам держать собак в пристройке к главному жилому дому. Но если их не смущает шум и запах, то это может явиться выходом из положения. Собачьи галеты фирмы «Спрат» весили 240 грамм каждая. Дневной рацион в санном походе составлял 700 грамм. Выдавали его собакам при остановке на ночлег. Мы приготовили для них тюлени пимикан и, чтобы разнообразить питание, пытались скармливать его во время санных путешествий. Но он не пошел им впрок. Содержавшийся в галетах жир, равно как и пимикан, способствовал очищению желудка. Часть жира выделялась непереваренной, и собаки поедали экскременты. Иногда так поступали и пони. Кое-кто из собак любил есть кожу. Для них возили цепи. На стоянках с таких собак снимали упряжь из брезента и сыромятных ремней и цепями привязывали их к саням, вне досягаемости лежавших на них съестных припасов. Амундсен при передвижении на собаках кормил их пемиканом. Чем еще, не знаю. Знаю только, что он скармливал собакам собак. Не уверен, что мы могли бы последовать его примеру. Наша стая была родом из Сибири, а сибирские псы, по-моему, не едят своих сородичей. На зимовке Амундсен один день кормил собак тюленьи мясом и ворванью, а другой — сушеной рыбой. Смотри список литературы, пункт 30. Во время длительного плавания Фрама на юг он держал псов на сушеной рыбе, а три раза в неделю давал им кашу из сушеной рыбы, жира и кукурузной муки. На мысе Эванс и на мысе Хат мы чередовали в собачьем меню галеты и тюленину в неограниченном количестве. Самые большие неприятности, касавшиеся собак, прибыли к нам вместе с ними издалека, скорее всего, с берегов Азии. В дневнике Скотта встречаются упоминания о четырех собаках, в первый год пребывания в Антарктике, заболевших каким-то таинственным недугом. Одна из них издохла в течение 2 минут. В последний год мы потеряли еще многих. Аткинсон передал мне следующую заметку о паразите, глисте, нематоде, который, как показали последующие исследования, явился причиной несчастья. Филерия имитес. Часть собак была заражена этой нематодой, вызывавшей их смерть, особенно во второй год пребывания экспедиции на юге. В 1910 году, когда начиналась экспедиция, нематодой было заражено все Тихоокеанское побережье Азии и Папуа, и у собак, доставлявшихся тогда в Новую Зеландию, исследовали кровь и ткани под микроскопом. Вторичным хозяином нематоды является комар Кюлекс. Симптомы заболевания различные. Обычно оно начинается с сильных болей, заставляющих животное выть и скулить. Боли возникают в области сердца и объясняются наличием в организме развитой формы нематоды. Наблюдается хорошо выраженная гематурия. Из-за потери гемоглобина животные становятся анемичными. Почти во всех случаях на поздних стадиях болезни наступает паралич задних конечностей, который имеет тенденцию распространяться вверх и в конце концов приводит к смерти. Скорее всего, собаки заразились нематодой во Владивостоке, где их погрузили на судно, шедшее в Новую Зеландию. Единственный способ борьбы с болезнью – препятствовать проникновению инфекции в зараженных ею местностях. Возможно, комар не в состоянии прокусить шкуру собаки, натертую парафином.